на матушку мистера Магвайра. А ваши братья? Ведь сестер у вас нет? У меня 8 братьев. Нас было 10, но одного убили во время боев с Янки. Боев? Бои, перепалки. Нет, в то время были именно бои. Мы стали для них кровавым рубцом, когда не ушли, а остались. Завели семьи, познали своих священников, расселились по своим жалким лачугам, да еще принялись строить новые. Больше всего им хотелось бы раз и навсегда покончить с нами. Но они в нас нуждались, и поэтому воевали, вместо того, чтобы изгнать. И в результате мой брат, а он был самый лучший из нас, самый младший. Ей было странно, что он открыто признается в предпочтении одного брата всем другим. Но, вспомнив о Гарриет, она ничего не сказала. Он начал что-то напевать, понятны были только отдельные слова. «Риттутриннут», а эти фермеры-хитрюги отдали землю семейству Бут. «Риттутриннут». Начинался уже ряд домов, среди которых был пансион миссис Басс. Нигде ни прохожего. «А что с остальными братьями?» — спросила она. Он равнодушно пожал плечами. «Двое в Бостоне. Один уехал на запад, двое в Лоэле. Патрик, этот бездельник, ведь не хотите же вы, чтобы...» «Послушайте, Эмилина, поздно, на улице ни души. Вам время уже быть в доме». «А, все равно», — горячо сказала она. «А вот этого чтоб я больше не слышал», — сказал он, обнимая ее за плечи. «Вы должны правильно себя вести, справляться с работой на фабрике, посылать домой деньги и делать все это, пока...» Он убрал руку. «Дальше пойдете сами. Я хочу, чтобы вы хорошенько выспались и смогли утром замечательно работать. Я собираюсь перевести вас на полное жалование. Не почему-то, а потому, что вы этого, безусловно, заслуживаете. Хватит ходить в ученицах. Когда вы в хорошей форме, справляетесь так, как те девушки, что работают здесь целый год. В этом месяце будете получать $1 в неделю, а потом перейдете на сдельщину и заработаете еще больше». «Спасибо вам, мистер Магвайр», — воскликнула Эмилина. «Я...» «Не надо благодарить. Я уверен, вы полностью отработаете свое новое жалование». «Спокойной ночи, Эмилина». И, резко повернувшись, он пошел прочь, забыв про куртку. «Мистер Магвайр!» Он вернулся и странно застенчивым жестом взял ее из протянутой Эмилининой руки. «Благодарю вас!» — еще раз крикнула она вдогонку, но он уже не обернулся. Эмилина глядела ему вслед, пока он не исчез, свернув за угол. Она вся словно преобразилась. Его энергия, ободряющие слова, прекрасный глубокий голос, который казался подобным потоку, несущемуся от солнца дня к таинственным темным глубинам и затем снова к солнечному свету, все это вдохнуло в нее снова жизнь. Нельзя сказать, что, входя в пансион, она не боялась. Но поддержка, полученная от мистера Магвайра, давало некое чувство устойчивости. А эти фермеры-хитрюги отдали землю семейству Бут, вертелась на языке строчка песенки, однако она заставила себя замолчать. Негоже распевать от счастья, вернувшись промокшей до нитки, да еще позже положенного часа. В коридоре горела уже одна только лампа. В общей комнате было темно. Миссис Басс появилась на пороге спальни. «Где же ты пропадала, детка?»